и опять остался один. Ночь прошла спокойно, но я уж не мог спать. Лишь под утро, сидя в кресле, забылся немного, меня разбудила барабанная дробь повестки к заре. «Слава Богу!» — подумал я. «Ночные страхи кончены, теперь не нападут». Утром пришел комендантский адъютант. Арестованные стали жаловаться, кричать и требовать самого коменданта. «Нас хотели заколоть ночью! Это безбожно!» — вопили они. «В чем дело, штабс-капитан?» — спросил меня адъютант. Я рассказал ему все, как было. Он смотрел на меня с недоумением. «Почему же вы отдали такое приказание?» «Ясно почему. Важные преступники даже и не закованы. Двери легкие. Поднимется пальба, тревога. Все будут на платформе. А им ничего не стоит высадить двери своих клетушек и удрать, даже мимо нас. А потом уже сами обвинили меня в том, что я их за 10 000 выпустил. Ага, нет, шалишь. Я им раньше сам кишки выпущу». Адъютант ушел, а через час он вернулся с кузнецами, и все арестанты были закованы по рукам и по ногам в тяжелые кандалы. Очевидно, комендант принял мою сторону. Мне ничего не сказали по поводу моего страшного распоряжения. Немедленно были присланы монтеры для осмотра звонков. Оказалось, что под тяжестью снега некоторые провода оборвались и замкнули цепь. Ларчик просто открывался, а страхом терпелись все. Если арестантам было страшно, то мне-то еще страшнее. Особенно после заявления, что армянами обещано 10 000 рублей караульному начальнику за освобождение. Пойди потом доказывай, что я ни слухом, ни духом не был повинен, если бы заключенных освободили, да и позор на всю жизнь. И кроме того, повторяю, нервы были перетянуты от постоянной опасности и от ожидания. Измотаны все мы были и физически. Шутка сказать, через день в наряд, а то бывало и что и 2 дня подряд. В довершение всего стали присылать смертные приговоры. На клочке бумаги, вроде прокламационной, был отлитографирован гроб, по бокам 3 свечи, и внизу отпечатан приговор к смерти за подписью и печатью Союза Кавказских офицеров или Центрального исполнительного комитета партии эсеров. Киселеву присылали чуть не каждую неделю, Молчанову раз в месяц, мне все-таки 1 раз. Вершицкий говорил, что у него уже набралась целая пачка таких приговоров. Ничего нет удивительного, что за нами следят и ждут только удобного случая пустить пулю в спину. Как-то ночью я возвращался из гостей. Был у Максимовича, нашего офицера. Ночь выдалась отличная, лунное светло было, как днем. Иду, громко позвякивают шпоры. Вдруг вижу, по другой стороне навстречу шагают 3 штатских. «Хорошо бы прихватить, никого нет», — слышу обрывок разговора. Как молния, я выхватываю руку с Браунингом из-за груди кителя и щелкну затвором. «Тише, не говори». Раздался другой голос из стройки, мы прошли мимо друг друга, внимательно следя за малейшим движением. Вот в такой-то обстановке и портились нервы. Однако ко всему люди привыкают, привыкли и мы жить на вулкане, или, правильнее сказать, в осином гнезде. Если приходило на мысль повеселиться, то веселились вовсю, забывая все на свете. Развлечения после опасности караулов были вдвойне приятнее. В эту зиму мы устроили у себя в собрании бал. У командира были 2 великовозрастные дочки. Нет, говорится, худо без добра. Съехалось к нам народу много. И мы поужинали, потанцевали на славу. Особенно отличался Максимович. Он лихо танцевал мазурку, но так никто не танцует.